«А я, пожалуй, подожду тебя здесь», — сказал Василий, — «если, конечно, не возражает атаман». «Не возражаю», — небрежно ответил Громов. Делегация скрылась внутри мира храма древних разумных муравьев, и Василий остался в пещере вместе с двумя рослыми стражами координатора ККК и начальником военной контрразведки, который тоже пожелал остаться. Вдвоем они обошли муравейник, разглядывая его со смешанным чувством суеверного страха и восторга, делясь на ходу впечатлениями. И Василий вычислил остальных членов команды Громова. Дмитрий Олегович не солгал, снайперов и в самом деле было трое, двое сидели под самым куполом пещеры в естественных нишах, третий – в одном из выходов муравейника. Тревога в душе Василия росла по мере того, как таяли секунды, и, наконец, достигла той черты, за которой по всем законам ганфайтерного предчувствия следовало реагировать на внешние раздражители. «Прости, Соболь», – сказал сам себе Балуев, – «но я больше верю своей интуиции, чем доброжелательным посулам лидера чистилища. Она мне подсказывает, что дело дрянь. Пора начинать контр-игру». «Андрей Витальевич», — негромко обратился к Никушину Василий, — «делайте вид, что все идет нормально, и выслушайте меня. Потом сами решите, что делать. Вы вляпались в достаточно гнусное дело, несмотря на все заявления и действия шефа чистилища. Да, я понимаю, почему вы примкнули к чистильщикам, но рано или поздно любая такая система должна скатиться в пропасть обыкновенной борьбы за власть, что и происходит на самом деле. Пока вы полезны Громову, он ваш друг, но стоит только дать понять, что вы тоже лидер, а вы именно лидер, и все станет на свои места. Вы начнете мешать, если уже не мешаете ему. Вполне допустимо, что он и сюда взял вас только для того, чтобы с помощью оборудования древних инсектов выяснить ваш потенциал и оставить вас тут навсегда. Я сказал все, а теперь думайте». Вопреки ожиданиям Василия, Никуша не стал прикидываться возмущенным, становиться в позу и доказывать, что у него были самые благие намерения. Он продолжал все так же задумчиво идти рядом, изредка посматривая на сверкающий утес мира формикоидов. И Василий сделал вывод, что начальника СМЕРШа давно грызут сомнения в правильности выбора. «Что вы предлагаете?» – спросил, наконец, после долгих раздумий начальник контрразведки. «Если вы не удивились этому феномену в недрах Москвы, то не удивляйтесь и тому, что я скажу. Громов не просто лидер группировки 3К. Он проводник более жесткого варианта закона обратного действия, закона возмездия, пропагандируемого Союзом 9, негласным, но реальным правительством страны. Мало того, он еще является носителем многореального существа монарха тьмы, с которым мы с Матвеем уже имели честь встречаться. Если он добьется власти...» «Извините», — перебил Василий Никушин. «Я мало чего понял из вашей невразумительной речи, да и звучит она слишком...» Андрей Витальевич поискал слово «слишком мистически», чтобы не сказать определеннее. «И все же я согласен помочь вам. Так что же вы предлагаете?» «Освободиться от этих ребят, стерегущих выход, и помочь Соболеву избавиться от включения в мир, в этот муравейник. Нутром чую, что-то здесь нехорошее затевается, несмотря на честные предложения Громова». «Все это настолько выбило меня из колеи», — Никушин с каким-то омерзением глянул на узорчатую стену муравейника формикоидов, «что никак не могу прийти в себя. Неужели такие замки засекречены лишь для того, чтобы хранить в них оружие?» Он словно опомнился, придвинулся ближе к Балуеву. «Я готов, но справимся ли?» «Возьмите на себя снайпера, который сидит в муравейнике. Кстати, как он туда попал?» «Они рассаживались при мне, я помню дорогу». «Отлично, я возьму на себя остальных». Никушин в сомнении покачал головой, потом вспомнил все, что знал о ганфайтерах, и, махнув рукой, согласился. «Эй, орлы!» — окликнул он мощных телохранителей Громова, лениво жующих резинку и не обращавших внимания на удивительный храм инсектов. «Пойдемте со мной». «Не велено», — с ленивой небрежностью ответил великан со шрамом над бровью. «Приказано здесь ждать». «Прошло уже полчаса, и от них ни слуху, ни духу, даже по рации не отвечают. Что-то случилось, надо идти выручать. Заглянем одним глазком и вернемся, если все в порядке». Телохранители переглянулись, сдвинули автоматы на живот и направились следом за Никушиным и Балуевым. А когда углубились в коридор, Василий атаковал их, стоя спиной к обоим, из самого невыгодного положения, когда никто не ожидал атаки. Первый громила получил удар в кадык и надежно отключился. Второй едва успел поднять ствол автомата, не успев нажать на спуск, как Василий левой рукой отвел ствол в сторону, а правой сверху вниз перебил ему ключицу, добавив затем для верности косой шоку. Оглянувшись на шум, Никушин перевел взгляд на Василия, который пожал плечами, как бы говоря: «Что тут такого?» и воскликнул с искренним восхищением. «Цены вам нет, перехватчики. Может быть, еще поработаем вместе в контрразведке?» Василий отнял у одного из упавших телохранителей автомат, кинул Никушину, сделал жест пальцами, показывая наверх. Себе взял второй, выглянул из прохода и, определяя местоположение первого снайпера, стал ждать, пока Никушин начнет свою часть операции. Ждать пришлось недолго. Спустя минуты 3-4 послышался неясный шум, шлепок, и откуда-то сверху свалилось тело прятавшегося на третьем этаже муравейника-стрелка. Ударилось о пол пещеры и осталось лежать неподвижно. В то же мгновение Василий метнулся вперед, направляя ствол Никона в точку на высоте 60 метров, где в нише над карнизом сидел снайпер. Едва успел удержать палец на спуске. Снайпер вдруг стал падать вниз, отдельно от него мелькнула винтовка с оптическим прицелом. С гулким ударом тело рухнуло на россыпь камней одновременно с винтовкой. Затем из ниши показались голова и плечи Самандара и тут же скрылись. Василий перевел взгляд и ствол автомата в другую сторону, где прятался второй снайпер. Но там все было тихо, никто не стрелял и не высовывался. Зато через минуту в пещере появился Иван Терентьевич Парамонов, быстро подошел к Балуеву. «Вовремя вы начали. Там есть еще один стрелок», — опомнился Василий, показывая взглядом на стену пещеры. «Он спит», — спокойно ответил Иван Терентьевич. «У нас мало времени. Соболев внутри, вместе с Громовым и его командой. Пойдемте туда, если мы еще не опоздали». Парамонов быстро направился ко входу в мир формикоидов. К нему присоединился невозмутимый Самандар, и Василию пришлось догонять их чуть ли не в припрыжку. Встретившийся им Никушин только оторопело хлопнул глазами, уступая дорогу, пока Василий не махнул ему рукой. Следовать за ним. Догнал Парамонова. «Что случилось, Иван Терентьевич? Как вы здесь оказались?» «Где Ульяна?» Парамонов пренебрег последним вопросом, отвечая на первые два. «Как же вы все-таки торопитесь, ганфайтеры? За вами не угнаться. Если бы не Ульяна, мы не успели бы сюда. А случиться может непоправимое», — бросал на ходу Парамонов. «В этом мире находится саркофаг императора формикоидов, представляющий собой одновременно аналог самого древнего компьютера и фантоматический генератор. Активировав его, Соболев может стать его частью, деталью, блоком решений, ибо саркофаг — сложнейшая система мира, включающая в себя многие технические и биологические объекты. Если мы не поможем вашему другу, он никогда не выберется из системы, утонет в наведенной ею ложной реальности». «А если мы освободим его?» «Необходимо психическое освобождение, а не физическое. И вдали от саркофага он останется всего лишь его деталью. Будет жить в призрачном мире, созданном фантоматом». «Зачем же Громову понадобилось обманывать Соболева? Он сказал, что здесь спрятано оружие, игла Парабрахмы». «Контактируя с блоком решений, Громов станет управлять саркофагом компьютером дистанционно, обходя блокировку иерархов, а главное, сможет включить ту самую иглу Парабрахмы, которая находится в другом мире. Без саркофага иглу включить невозможно». «Так вот оно в чем дело. Недаром я все время чувствовал какой-то подвох. Ай да Громов, ай да монарх. Уговорил, как соложат». И в этот момент они вышли в центральный тронный зал муравейника, в центре которого сверкал, как друза кристаллов, саркофаг трон императора формикоидов, с помощью которого сотни миллионов лет назад он управлял своим городом-государством.